Ослепляющая вспышка накрыла летающий остров, который затем начало сильно трясти. Глава 40. Реванш 2. Все затихло. Вбитый в двухметровую воронку Лайтус стал медленно вылезать. Золотистый купол вокруг него тем временем трещал словно стекло и медленно распадался. Барьер не выдержал, и немалая часть силы техник Кая накрыла и самого эльфа. Вот почему выбирался из земли Лайтус с кряхтением. Его верхняя половина тела оказалась оголена и покрыта множеством глубоких и не очень ран. Самая страшная из них находилась слева на груди, ибо именно там отсутствовал существенный кусок легких и ребер. Могло показаться, будто этот дикий зверь вырвал целый шмат мяса своими огромными челюстями из Лайтуса, едва не добравшись острыми клыками до его сердца, которое с перебоями, но еще продолжало стучать. В подавляющем большинстве случаев даже элементалисты не могли бы продолжать жить с такими ранами. Максимум протянули бы минуту. Однако силы у Лайтуса еще оставались, так что он, борясь с болью, сформировал сильнейшую целительную технику из доступных. Его рана покрылась приятным светом и стала постепенно регенерировать. Только после этого Лайтус осмотрелся. Перед ним в 20 метрах находилась огромная многослойная полусфера из льда, которая была рассечена надвое его же атакой. Кая внутри не было, аура его тоже не ощущалась. Первый уже хотел было вздохнуть с облегчением, подумав о победе, как вдруг ощутил, что энергия начала сгущаться позади него. Резко телепортировавшись в сторону, он обернулся и послал небольшой серп свет в прежнее место, однако техника прошла сквозь пустоту и улетела вдаль. Лишь после этого там появился видимый для глаза темный туман, который моментально сформировал фигуру Кая. Собственно, чтобы спастись, он был вынужден применить довольно энергозатратную технику тела тьмы. С ее помощью он растворился в воздухе тьмой, а затем вновь сформировался уже позади Лайтуса. Увы, даже после прорыва, как оказалось, Кай не до конца сумел освоиться с этой техникой, поэтому не сумел застать противника врасплох. Но так или иначе, только что техника тела тьмы все равно забрала у Кая так много энергии, а главное, духовной выносливости, что вряд ли он сможет применить ее сразу на все тело в этом бою еще хоть раз. Воины готовы были продолжить сражение, как вдруг летающий остров начал дрожать. Кай и Лайтус внезапно ощутили, как поверхность начинает уходить у них из-под ног. Оба парня резко посмотрели в сторону дерева и увидели образовавшуюся после их атак глубокую трещину. Понимание пришло к ним одновременно. Часть острова отваливалась. Ни Кай, ни Лайтус падать с 30-километровой высоты не желали, поэтому, не сговариваясь, резко бросились в основной части острова. Они практически добрались до стабильного участка, как вдруг впереди появилась маленькая девочка в алом платье и с платиновыми волосами. «Хватит тут все ломать!» – рассерженно выкрикнула она, а затем оба парня словно в стену врезались. Их откинуло, после чего они полетели вниз, лишившись любой возможности схватиться за парящую в небесах скалу. Первым делом оба заклинателя, конечно же, телепортировались к падающему вместе с ними куску острова, после чего при помощи энергии закрепились на его поверхности. Им не оставалось ничего, кроме как продолжить бой. Заклинатели встали по краям островка. Сейчас их разделяло менее 15 метров, что значило, масштабный бой им противопоказан, иначе единственная платформа в конец будет разрушена. «Ладно, думаю, это конец», — оскалился Лайтус, после чего из него вырвалась еще большая мощь. Глаза парня стали более яркими, его кожа покрылась сияющими узорами, а за спиной появилось два огромных крыла, похожих на ангельские, что были сотканы из чистого света. Конечно, с их помощью Лайтус не мог летать, однако скорости они ему определенно прибавляли. Что же касалось в целом его небольшой трансформации, то это было следствием полного слияния с элементалем света, ибо до этого он сражался с Каем, используя лишь часть силы своего духа, что как раз и можно делать, если владеешь элементалем. Лайтус моментально появился слева от неподвижного Кая. Его меч двинулся к голове противника, но оказался легко отбит. Воздух вокруг человека внезапно задрожал. Его мышцы стали трещать от переизбытка силы, кожа приобрела бронзовый оттенок, волосы удлинились почти до пят, став жесткими словно железная броня, а он сам оказался на целую голову выше и гораздо шире в плечах. Волна жара исторглась во все стороны, неся вместе с собой дикую и первобытную мощь. На миг Лайтусу даже показалось, что перед ним стоит зверь в людском обличье. Буйство жизни второго уровня было активировано. «Ты прав», — пророкотал пугающий голос Кая. «Пора заканчивать». Мгновением спустя между ними завязалась дуэль на мечах, пока отколовшаяся часть острова все продолжала падать. Шумел буйный ветер, но даже он не мог заглушить перезвон сталкивающихся клинков. Никто и не думал снижать темп. Наоборот, что Кай, что Лайтус лишь ускорялись, продолжая безумно осыпать друг друга ударами. Сверкали вспышки энергии, разлеталась повсюду кровь. Поначалу Лайтус доминировал, вынуждая противника все больше уходить в оборону, однако вскоре их положение начало меняться. С каждым новым обменом ударов Кай становился чуточку лучше. Идеальная память вкупе с предельной концентрацией позволяли ему изучать стиль эльфа прямо на ходу, попутно анализируя и отыскивая слабые места. В конечном счете их силы сравнялись, а затем Кай наконец подловил первого. Уклониться от вражеского выпада Лайтусу удалось не до конца. Чужой клинок рассек ему щеку и срубил ухо. Обычно он и не обратил бы на подобную рану никакого внимания, но сейчас произошло нечто совершенно необъяснимое для эльфа. Мир вокруг него на долю секунды изменился. Лайтус оказался посреди бескрайнего океана крови, а над его головой появилась многокилометровая чудовищная пасть, из которой выпадало несчетное количество изуродованных трупов его сородичей. Всего на миг, но душа парня ощутила настоящий ужас. И этого как раз хватило, чтобы сбилась подготовка очередной его техники. Способность одного из парных клинков кошмаров идеально сработала, дав своему владельцу время на атаку. Часть тела Лайтуса вновь оказалась заморожена, вслед за чем техника восьми вспышек Ян на мгновение усилила руки Кая, превысив их физический предел в несколько раз. Можно было сказать, что в этот миг конечности парня сотни раз были уничтожены и восстановлены обратно. Следом его мечи наконец обрушились на противника. Ничего, кроме как парирование, Лайтус сделать не успевал. Он поднял свой меч и едва сумел сформировать технику отражения частиц. В миг столкновения большая часть мощи удара Кая оказалась перенаправлена в его же сторону, но вернуть ее всю техника эльфа все-таки не смогла. Колоссальное давление обрушилось на первого. В один момент он ощутил, как трещат все его кости, сдавливаются внутренности и чуть ли не вырывается из рук меч. Но в конечном счете он выдержал удар. Лайтус уже начал было готовить контратаку, как вдруг осознал, что Кай еще не закончил. Отброшенный на метр противник внезапно обернулся темным туманом и резко перетек в другое положение поближе к эльфу. Произошло это настолько быстро, что даже в идеальных условиях Лайтус ни за что не сумел бы развить такую скорость. По крайней мере на срединной стадии заклинателя. Получив усиление от буйства жизни, Кай вновь сумел воспользоваться техникой тела тьмы. В итоге его нога в мгновение ока оказалась над головой Лайтуса, который еще не отошел от первого удара. Он разгадал. Раздалось в мыслях шокированного эльфа, который не мог использовать отражение частиц дважды подряд. Требовался перерыв, иначе его астральное тело могло не выдержать нагрузки. В следующий миг усиленная сразу двумя вспышками Ян нога Кая опустилась на Лайтуса. Несколько слоев появившихся барьеров снесло в один момент, и даже накрыв себя крыльями, первый не сумел окончательно защититься. Находящийся под заклинателями падающий кусок острова вмиг разлетелся на тысячи мелких камешков. Одновременно с этим тело Лайтуса преодолело звуковой барьер, и с ударной волной, которая никак не могла его догнать, унеслось прямо к земле. Менее чем через секунду Кай увидел, как массивный участок джунглей, расположившийся под ним в 10 километрах, снесло подчистую. Вот только на гибель Лайтуса парень не надеялся. Даже такой атаки было недостаточно для этого. Воспользовавшись элементом пространства, Кай ускорил свое падение, решив не дать Лайтусу времени на восстановление. Однако, как оказалось, он недооценил врага. С земли в небеса внезапно выстрелил мощнейший луч света. Он легко пробил целый десяток ледяных щитов, появившихся перед Каем, а затем вошел ему прямо в грудь, пронзив ее насквозь. Сердце Кая и большая часть легких оказались моментально испепелены. Следом луч начал сдвигаться вверх, стремясь уничтожить и голову парня, но он в третий и последний раз воспользовался техникой тела тьмы. Большая часть оставшейся духовной выносливости Кая резко просела, а он тем временем, оказавшись в форме темного тумана, переместился на целую сотню метров в сторону. И как оказалось, не зря. Луч Лайтуса больше не мог существовать, но вместо банального затухания он резко взорвался, затронув все в радиусе 50 метров вокруг. Впрочем, Кай даже не обратил внимания на это, поскольку готовил ответный удар. Белоснежные и бесконечно темные узоры резко покрыли его руки. Кай находился высоко в небе, так что не опасался проявить призрачную татуировку инь-ян. Сосредоточие ян появилось перед ним, а вслед за этим из его души было изъято 40 лет жизни. Энергия души в тот же миг хлынула в правую руку, где находилась светлая часть татуировки. Ориентируясь при помощи расширенного духовного восприятия, Кай прицелился, а затем «Изначальная вспышка». Мысленно произнес он название способности, который некогда буквально испепелил Гринроу и часть города в Сибири. И хотя на Земле из-за более низкого энергетического фона это способно оказалось более разрушительной, сейчас парень влил в нее гораздо больше энергии души, чем тогда. Следом сосредоточие Ян исторгло небывалую мощь, которую Кай не сумел бы достичь самостоятельно даже на пике королевского ранга. Сила божественной татуировки была за гранью его понимания. Ну а мгновением спустя гигантский столб света, видимый с любой точки скрытой долины Айве, наконец достиг земли. В гущу джунглей с небес внезапно упал небольшой объект, заставивший землю слегка вздрогнуть. Выбравшись из образовавшейся воронки, невредимый Кай резко скрыл свою ауру, а затем прислушался к расширенному духовному восприятию. Легко определив местоположение Лайтуса, он устремился на восток. Преодолев почти километр, Кай наконец увидел противника. Первый был без одежды. Его плоть покрылась ожогами, часть волос сгорела, а сам он едва стоял на ногах, шатаясь словно лист на ветру. Судя по всему, атака задела парня, но он все-таки успел выйти из-под удара прежде, чем его бы уничтожило. Совершив молниеносный рывок, Кай занес клинки над головой эльфа, но тот внезапно обернулся с огромной прытью. В руках Лайтуса покоился его меч, острие которого устремилось к голове человека. Облик же первого моментально изменился. Пропали ожоги, вернулись крылья света, а одежда вновь стала целой. Он был способен продолжать сражение. Вот только, к несчастью для Лайтуса, Кай изначально раскрыл его иллюзию, поэтому оказался готов к внезапной атаке. Правым клинком он заблокировал меч противника, а левый направил прямо ему в лицо. Лайтус уклонился, а затем резко разорвал дистанцию. Оба противника замерли. Что Кай, что Лайтус выглядели целыми и невредимыми. Регенерация Кая исцелила все его раны. Что же касалось первого, то он использовал целительные силы пути света, чтобы восстановиться. Впрочем, в отличие от своего противника, он и урона меньше получил. Так или иначе, но со стороны оба парня выглядели так, словно они только собираются начать бой. Однако на самом деле каждый из них внутри ощущал дикую слабость. Два заклинателя выложились на полную в этом сражении, потратив практически все силы, но так и не сумели серьезно навредить друг другу. А это означало лишь то, что они оба обладали довольно высоким и при этом практически одинаковым уровнем мастерства. Вот только, ничьей быть не могло. Кай и Лайтус приготовились к последнему столкновению. В мгновение ока они сблизились. Эльф оказался чуточку быстрее, поэтому блокировать атаку пришлось Каю. Он попытался отвести клинок Лайтуса своим, как вдруг оружие противника и он сам вспыхнули силой. Следом мелькнула вспышка техники. Левую руку Кая испепелила, а клинок отбросило максимально далеко. Причину внезапного усиления Лайтуса Кай ощутил сразу. Эльф использовал энергию души, секрет изъятия которой он тоже владел. К этому моменту второй клинок Кая почти достиг противника, но благодаря энергии души Лайтус вновь ускорился. Отражение частиц, подставив свободную ладонь под чужой меч, мысленно произнес первый. Кай откинуло, а Лайтус бросился за ним. Он уже почти обрушил клинок на голову человека, но тот все же успел прикрыться оружием. Увидев это, первый усмехнулся. Он уже был готов выпустить свою сильнейшую технику, насыщенную второй порцией энергии души. И он ничуть не сомневался в том, что противник никак не сможет защититься. Однако у самого Кая были на этот счет свои мысли. Клинки заклинателей почти столкнулись, как вдруг оружие Кая вернулось в хранилище. В ту секунду время словно остановилось. Лезвие меча Лайтуса почти достигло ладони противника и уже начало разгораться вырывающейся на свободу техникой закатного клинка. И в этот самый момент руки Кая на миг, недоступные восприятию Лайтуса, вновь покрылись узорами необычной татуировки, а рядом появилось сосредоточие инь. В голове парня раздалось прикосновение небытия. Вторая способность призрачной татуировки инь-ян, полученная Каем после прорыва на ступень заклинателем, была активирована. Сила скользнула в ладонь, а затем вырвалась на волю. Еще 40 лет энергии души были использованы. В тот же миг уже почти вырвавшаяся из клинка Лайтуса техника внезапно исчезла, словно он ее никогда и не создавал. Одновременно с этим пропал и клинок эльфа вместе с частью его руки. В конечном счете даже энергия и воздух в небольшой области перед ладонью Кая были уничтожены. Там же стали появляться трещины в пространстве, которая вмиг оказалась сильно ослаблена. А ведь в этом измерении даже законами пути пространства было крайне сложно добиться появления пустоты. Глаза Лайтуса расширились от шока. Он едва был способен осознать произошедшее. Где? Вырвалось у него изо рта, но резким ударом ноги в живот Кай отбросил эльфа, тем самым не дав ему договорить. «Черт!» – подумал Кай, приземлившись на ноги и чуть не упав от дикой слабости. Тело дрожит, перед глазами все мутное. Использовать навыки татуировки два раза подряд слишком затратно. Духовная выносливость на нуле. Нужно привести себя в порядок. Сцепив зубы, парень сконцентрировал поле превосходства на самом себе, дабы поддержать тело и разум. Зрение наконец сфокусировалось, и Кай увидел пошатывающегося и медленно поднимающегося на ноги Лайтуса, который тоже был не в лучшей форме. Его духовная выносливость тоже приближалась к концу. Он уже едва поддерживал полное слияние с младшим элементалем света. Осознав, что именно сейчас произойдет финальный обмен ударами, Кай использовал технику восьми вспышек Ян, создав сразу 9 звезд внутри тела. Одна из них направилась в левую руку, побудив силу линии крови моментально восстановить испепеленную конечность. Кстати, суммарно в этом бою Кай уже 4 раза использовал вспышки Ян, а сейчас был способен выдержать еще 8, так что его технику впору было переименовывать. Ну а мог он использовать ее столько раз лишь из-за того, что после прорыва на ступень заклинателя линия крови и его плоть в целом стали гораздо сильнее. Исцелившись, Кай явил один из мечей, второй же он чувствовал благодаря метке, но телепортировать к себе не мог, слишком уж далеко отлетел клинок. В итоге парень решил не создавать дополнительное оружие из льда, а взял Фоба с двумя руками. Лайтус тем временем тоже приготовился к столкновению. Он уже поднялся и исцелил часть ран техниками. Впрочем, восстановить руку ему было не по силам, так что он создал искусственную конечность из чистого света. Следом в ладонях первого появился запасной клинок пикового качества королевского ранга. «Пора закончить эту возню», — произнес Лайтус, приняв стойку. «Согласен», — кивнул Кай. Следом одновременно произошли две вещи. Все оставшиеся 8 вспышек Ян распределились по конечностям Кая, временно сделав его плоть намного мощнее, а крылья света Лайтуса вспыхнули и разлетелись осколками, что стали покрывать тело парня, повышая его скорость до нового уровня. Мгновением спустя фигуры обоих воинов исчезли. Момент сближения двух истинных мастеров оказался на удивление тихим и незаметным. Не было никаких вспышек, взрывов и прочих выбросов энергии. Противники оказались настолько сконцентрированы друг на друге и при этом настолько ослаблены, что оба сумели провернуть свои атаки, не потратив ни капли энергии и законов впустую. Только что мастерство этих двоих стало чуточку выше. Воины замерли, их клинки пронзили друг друга. Рука Кая дрожала, но не отпускала лезвие меча Лайтуса. Его ладони и пальцы уже были почти полностью рассечены, но он, испытывая все усиливающуюся духовную боль, не переставал скреплять руку силой элемента пространства. Ну а причина у таких действий Кая была проста. Меч Лайтуса вошел ему в правую глазницу, пробил кости и вонзился на несколько миллиметров в мозг. Вот почему парень изо всех сил сжимал клинок противника, не давая ему проникнуть еще глубже в свою голову. Что же касалось Кая, то его оружие вошло Лайтусу в грудь. Оно пробило сердце эльфа и ударной волной попутно стерло его ребра в труху, а внутренности разорвало. Несколько секунд Лайтус, конечно же, сопротивлялся, активируя исцеление. Однако даже с ним заклинатель не мог жить без сердца и с кашей вместо органов. «Чертов, монстр!» – прохрипел Лайтус перед гибелью, после чего настоящее тело эльфа вернулось в обитель вместе с его оружием. Кто бы говорил, меч исчез из глазницы Кая, и он упал на колени. Регенерация больше не работала, так что парень стал терять сознание от истощения и травм. Но, прежде чем это случилось, он выжал последние крупицы духовной выносливости из своей души, потратив их на телепортацию в пространственный карман Кенни, Шексу, Глифусу и Феликсу. К счастью, техника живого хранилища могла существовать даже в том случае, если ее создатель лишался сознания или умирал. Для этого требовалось лишь заранее влить в нее побольше энергии и частиц законов пути пространства. Следующая глава в этой книге последняя. Больше книг бесплатно в телеграм-канале «Цокольный этаж». https Граундфлар, ищущий добрящит. Эпилог. Израненное тело Кая появилось посреди вырезанного из скрытой долины Айве куска джунглей, и его друзья моментально заметили это. Они сразу бросились к парню. Старший брат, среагировал Феликс, резко активировав целительную технику. Ну и ну, протянул Шакс. Где же это тебя так? Внезапно воины повернули головы вправо. Там в пространстве появилась трещина, начавшая медленно разрастаться. Кто-то явно собирался войти сюда. Шакс, Энни и Глифус моментально слились с духами, явили оружие и приготовили к активации техники. Приготовившись к бою, они ожидали увидеть Лайтуса, однако никак не священного лорда третьего уровня, от которого разило гораздо большей мощью, чем должно было быть у воина такого уровня. «Не мешайте, ребятишки», — произнесла Ашцилла, направившись к Каю. Воспользовавшись сферой пространства, она легко перебралась из первого хранилища, закрытого игровым массивом, во второе. Кстати, именно из-за этого массива Кай не мог перенестись сразу к наставнице, которая, в свою очередь, легко преодолела воздействие массива и даже оказалась незамеченной хранителем обители. Впрочем, если бы она вышла из измерения в скрытую долину Айве или сама бы телепортировала Кая внутрь, то, вероятно, даже не разбирающийся в законах пространства Айрус заметил бы такие манипуляции. И хотя самой девушке было плевать на какого-то старика, давать поводов исключить Кая из игры она не желала. Тем временем шокированные товарищи Кая оказались растеряны, но при этом от самого парня не отошли. Даже наоборот, направили оружие на Ашциллу. «Ахахаха!» – рассмеялась девушка. «Какая глупая, но при этом похвальная смелость!» Не прошло и доли секунды, как Ашцилла исчезла. «К счастью, я вам не враг!» – с легкой улыбкой произнесла она, оказавшись за спинами Энни, Шекса и Глифуса, которые осознали сам факт ее перемещения далеко не сразу. По спинам заклинателей пробежались мурашки, а по душе прошелся холодок ужаса. «Ведь этот юнец, мой ученик», бледный Феликс замер от страха, когда могущественная вампирша появилась перед ним. «Отойди, теперь им займусь я», взглянула на него девушка. Найдя в себе силы, парень кивнул и медленно отошел от Кая. После этого Ашцилла наконец приступила к действию. Раскрывшаяся пиковая сфера крови, обладающая крупицами силы следующего уровня законов, сжалась в кровавый шар на ее ладони. Следом девушка использовала всю мощь этой сферы и немалое количество энергии для формирования техники псевдобожественного ранга. Кая стали опутывать алые нити. Вскоре он повис в воздухе, пока вокруг него постепенно набухал кровавый кокон. Техника купили возрождения начинала свое действие. Вдруг Ашцилла скривилась от боли. Гадство. Похоже, моя деформация души мешает не только управлению энергией, но еще и использованию большого количества частиц законов. Значит, от боев с кем-то наподобие Кироса пока придется отказаться, поморщилась она. Вот ведь, и зачем было вообще использовать такую сильную технику на Кае, если ему и императорской хватит? Неужели я хотела выпендриться перед этими детишками? Да не, быть не может. 10 минутами спустя абсолютно целый Кай, чья линия крови вновь работала, а духовная выносливость полностью восстановилась, вернулся в джунгли. К счастью, за это время никто не обнаружил метку, являющуюся якорем для пространственного кармана парня. Впрочем, вряд ли кто-то вообще мог заметить ее, кроме Ашциллы, Айруса и Намина. Взглянув себе под ноги, Кай сразу увидел желаемое, жетон с рангом первого, который сразу же отправился в игровые кольца. После этого он прислушался к своей воле. Легко ощутив собственную метку воли, парень направился на северо-восток. Через 700 метров он наконец обнаружил искомое. «Далековато ты отлетел», — произнес Кай, вырвав из толстого ствола дерева свой клинок. Димас вернулся в хранилище. Закончив с вещами, Кай прикрыл глаза, а затем вокруг него резко похолодало. Почти минутой спустя тело парня превратилось в снег и рассыпалось, а он сам переместился на летающий остров в 30 километрах над ним. К счастью, немного льда от минувшего с Лайтусом сражения здесь еще осталось, поэтому Кай смог использовать его как метку для телепортации. Ну а преодолеть подобное расстояние он смог благодаря возросшему почти в 5 раз запасу энергии после прорыва. «Выходит, победил все-таки ты», — сказала возникшая из ниоткуда Софи. Кай взглянул на девочку. «Ты скажешь мне, что является главной наградой игр?» «Да», — кивнула малышка и повернула голову вправо. Кай тоже посмотрел туда. Огромное дерево с пышной розовой кроной возвышалось над летающим островом. «Пожалуйста, откройся», — произнесла Софи, обратившись к самому растению. Крона дерева внезапно вздрогнула, а затем в его стволе появилась крупная расщелина. Внутри находилось всего две вещи: ярко-алый фрукт, напоминающий яблоко, и обычный на вид прямой меч, расположившийся аккурат над плодом. Ранг, качество, пиковое. Ранг, качество, пиковое. Особенности. Скрыты меткой владельца. Более миллиона лет назад этот клинок здесь оставил его прежний владелец. Он же посадил и дерево. Это было еще во времена создания обителей. Я же сформировалась со временем, произнесла девочка. Тот человек дал Айрусу указание найти достойного мечника. И вот, наконец, в обители появилось необходимое количество кандидатов, чтобы можно было начать выборы. К сожалению, Намин отказался от дальнейшего участия. Лайтус же проиграл. Его путь меча оказался недостаточно тверд. Что же касается тебя, то прости, но я не могу признать тебя мечником. Твоя душа занята не клинком, и не мне перечить словам своего создателя. Поэтому ключ достанется твоей знакомой, Энни, посмотрела на Кая Софи. Что же касается твоей награды за победу в играх, то это фрукт. С момента посадки этого дерева здесь выросло несколько тысяч таких. Каждый раз, когда они достигали пика императорского ранга, впитав достаточное количество отголосков силы меча, то старик забирал их в сокровищницу обители. Этот же фрукт последний. Теперь он твой. Если захочешь, то в обители старик поменяет тебе его на подходящий. А что будет с деревом? Благодаря мечу в нем сформировался дух-хранитель, доросший до старшего элементаля. Мы с ним подружились, но теперь пришла пора расстаться. Когда я уйду к Энни, то фрукт бесконечного лезвия здесь больше не сможет появиться. Без этого срок жизни дерева уменьшится, и через несколько тысяч лет оно умрет. Значит ли это, что оно станет бесполезным для великого мастера Айруса? Мне тяжело это признавать, вздохнула девочка, но ты прав. Тогда, могу ли я тогда забрать все дерево, а не только его плод? Ведь если оставить ему фрукт, то разве не сможет оно развиться еще сильнее за его счет? Что? Удивилась Софи. Ты хочешь отказаться от награды и дать шанс ему вырасти? Если дать ему вырасти, то с подобным деревом в будущем я получу гораздо больше выгоды, чем если возьму всего один фрукт сейчас. Одному было бы сложно помогать ему, но, к счастью, у меня есть Ашцилла, подумал Кай, естественно, не передавая наставнице свои мысли. Он позже планировал с ней поговорить. Да, эй, парень, ты что удумал? Сразу обо всем догадалась вампирша. Разве ты сама не говорила, что неплохо было бы мне свой сад завести? Ну вот, будет с чего начать. К тому же я раздумываю над экспериментами с использованием своей линии крови Иян, абсолютно спокойно объяснил Кай. Неужели тебе не интересно? Хех, хорошо, уговорил. Но садовницей я тебе не нанималась. Немного помогу, а дальше сам. Ну тогда я даже не знаю. В конечном счете сказала девочка, после чего задумалась. Наверное, ты должен спросить у него, указала она пальчиком на дерево, захочет ли он пойти с тобой. Вновь посмотрев на Софи, Кай кивнул. Он приблизился к дереву, взглянул вверх на его крону, а затем приложил ладонь к растению. Незаметно для девочки из его ладони потекла кровь потомка девятиглавой небесной гидрой частицы концепции Ян. «Хочешь ли ты пойти со мной?» – спросил парень, и в тот же миг один из корней дерева мягко обвился вокруг его руки, приняв подношение Кая. Ответ был понятен сразу, и уточнять у Софи ничего не пришлось. После этого Каю потребовалось сосредоточиться, медленно окутав своей аурой, соответственно, законами пути пространства весь остров, он резко перенес его в свое второе хранилище, где осталась Ашцилла и его друзья. К счастью, ни Софи с ее клинком, ни само дерево не сопротивлялись телепортации. Вот и все, вздохнула девочка, появившись рядом с Каем. Обняв дерево, она добавила, больше я не смогу тебя навещать, даже если мы окажемся близко друг к другу. Пора мне исполнить свой долг хранительницы ключа, и помочь маленькой мечнице стать великой. Но я буду верить, что когда-нибудь наши искры вновь пересекутся в этой бескрайней вселенной. Ты был хорошим другом. Спасибо за это время, и пока. Обвившие Софи корни медленно отпустили ее. Прощай, человек, посмотрев Каю в глаза, отчего он невольно замер, спокойно произнесла девочка. В тот же миг Кай резко осознал сразу две истины. Во-первых, каким бы он ни видел духа перед собой, в действительности это было существо, прожившее многие сотни тысяч лет. Ну а во-вторых, он наконец осознал силу Софи. Девочка являлась полубогом, представителем уникальной ступени для зверей и духов. Следом Софи исчезла, как и клинок внутри дерева. Они оба появились сразу внутри души Энни, медитирующий в этот момент внизу. В конечном счете перед Каем высветилось сообщение. Внимание! Вы получили финальную награду массовых игр облачной обители. До окончания события осталось 34 часа 8 минут. Желаете закончить игры преждевременно? Да, нет. Естественно, Кай согласился, и его моментально окутал свет. Секундой спустя он, Энни, Шакс, Феликс, Глифус и остальные игроки, оставшиеся в скрытой долине Айве, были перемещены на первый этаж облачной обители. Внимание! Основываясь на принадлежности игрока, завершившего игры, фракция нападающей объявляется их победителем. Каждый ее представитель получает по 1 000 000 облачных монет. В соответствии с наиценнейшим жетоном в вашей коллекции ваше место в списке 10 тысяч было изменено. Ваше новое место. 1. Получено право постоянного посещения 5-го этажа облачной обители. Получен доступ к 1-му дворцу 5-го этажа облачной обители. Внимание! Перенесите содержимое игровых колец в другое место в течение 3 дней. По истечении этого срока кольца будут уничтожены. Вот так и закончилось это великое событие. Выполнив последние указания, Кай перенес все мелкие сокровища в первое хранилище, а затем осмотрелся. Как оказалось, очутился он в толпе из 8000 воинов. Именно столько учеников осталось в обители по итогам массовых игр. Пожав плечами и скрыв ауру, он стал выбираться из толпы. Кай направился к вратам испытания первого стража, которые также служили телепортом на другие этажи. Там он собирался перенестись на 5-й уровень, сразу в свой дворец, ведь теперь уже он был первым. Игры закончились, а рьяно гнаться за ресурсами, как еще 1.5 года назад, Каю пока не требовалось. Он никуда не спешил и планировал с пользой провести время до следующего прорыва. Кай наконец мог сфокусироваться не только на подъеме ступени, но и на остальных аспектах развития. Сейчас ему требовалось хоть немного отточить свои навыки и в конечном счете разобраться с арсеналом техник, большинство из которых уже серьезно устарели. Но так или иначе, Кай испытывал легкую радость, даже несмотря на холод пустоты в душе, ведь он выполнил данное себе обещание, покорил облачную обитель. Вот только это был всего первый шаг. Путь боевых искусств истинного мастера Кая лишь начинался. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.